Когда Голицын склонил речь на Турцию, то Каунец стал его уверять, что его двор не окажет России добрых услуг только наполовину, но употребит всевозможные усилия. В начале апреля отношение петербургского двора к баварскому вопросу, склонность его на сторону Пруссии, заставили Кауница переменить тон относительно дел турецких. Он начал употреблять тот лаконизм, который, по словам Голицына, характеризует несоответствие мыслей выражениям и показывает, что сердце не руководит более словами. «Будьте уверены, — сказал Каунец, — что мы будем очень рады оказать услугу русской императрице и сообразоваться с ее желаниями, поскольку обстоятельства это позволят». Голицын писал Панину, что он счел благоразумным удовольствоваться этим. После объявления войны со стороны Пруссии 1 июля вечером князю Голицыну доложили, что барон Тугут желает иметь с ним тайное свидание. Посол был изумлен со стороны неожиданного гостя следующим предложением. Императрица-королева, не будучи в состоянии примириться с мыслью об ужасах войны, отважилась на последнюю попытку к примирению с прусским королем. Вследствие этого я получил приказание Ее Величества нынче же ночью отправиться в главную прусскую квартиру и предложить ему соглашение. Но для большего прикрытия этого дела императрица приказала мне просить у вас паспорта на имя кого-нибудь из русских чиновников и письма королю. Князь Голицын отвечал, что с радостью исполнит желание императрицы, и тут же написал письмо к Фридриху II и паспорт Тугуту на имя Росдорфа, советника русского посольства. Когда посольство Тугута не повело ни к каким результатам, в половине августа Каунец обратился к Голицыну с внушением, не согласится ли русская императрица по своему великодушию и дружбе, которую император и императрица-королева всегда старались заслужить, повлиять на прусского короля, сломить его упорство при настоящем столкновении интересов обоих дворов и уничтожить в самом начале пагубную войну, угрожающую Германии. Передавая об этом Панину, Голицын писал, что «все образованные люди в Вене указывают на русскую императрицу как решительницу настоящей войны и спасительницу австрийской монархии». 10 октября князь Голицын сообщил Кауницу представление своего двора, заключавшее приглашение императрице-королеве прекратить несправедливую войну, которой никто не останется равнодушным зрителем. Кауниц был поражен этим представлением, что выразилось в его наружности и в необыкновенном волнении духа. Он начал говорить, что не понимает, каким образом последние столь умеренные поступки его двора могли подвергнуться такой участи. «Я бы, — продолжал канцлер, — ничего не возразил, если б русская императрица громко объявила себя в пользу прусского короля, своего союзника, в том случае, когда бы австрийский дом объявил ему войну. Но в то время, когда императрица-королева не перестает искать примирение, когда она добровольно лишает себя всех приобретенных выгод, когда она конфиденциально сообщает русской императрице о своем нетерпении видеть восстановление мира, в это время никогда не могла она ожидать, что получит приговор своего унижение, подписанной тою самую государынью, которая постоянно отличалась справедливостью и великодушием, равно как и дружбой к их императорским величествам. «Если бы вы, — отвечал Голицын, — хладнокровно пораздумали об обстоятельствах дела, то нашли бы его вполне естественным и последовательным. Мы разделяем общее мнение о неосновательности претензий Венского двора на баварское наследство. Приняв во внимание это мнение и наши союзнические обязательства к королю прусскому, никак нельзя удивляться принятому нами решению. Притом же наш двор предлагает добрые услуги для полюбовного улаживания дела». «Их императорские величества, — возразил Кауниц, — обещали себе успех от вмешательства русской императрицы в настоящий спор и потому формально просили ее посредничества. Но теперь они должны бояться совершенно противного. Уверенность в такой сильной помощи, как помощь России, непременно увеличит претензии прусского короля, сделает его еще более непреклонным. Таким образом, нашему двору остается выбирать между двумя крайностями: или совершенно пожертвовать своим достоинством, или отважиться на кровопролитную, быть может, всеобщую войну. По моему мнению, — сказал Голицын, — достоинство двора не потерпит, если он откажется от несправедливых требований. Императрица-королева приобрела бы бесконечную славу, если б даже отказалась от неоспоримых прав для предотвращения кровопролития. «Я вас понимаю, князь, — отвечал Кауниц, — но вы меня не понимаете. Мы согласны отдать Баварию и заключить мир, но только бы к нам не приступали с ножом к горлу и чтоб не старались сердечную радостью усиливать государя, который рано или поздно воспользуется увеличением своих сил ко вреду вашей собственной империи». «Я уверен, — сказал Голицын, — что мой двор не требует от вашего ничего такого, чтобы могло повредить ему в глазах Европы, а с другой стороны, я предполагаю в прусском короле столько проницательности и осторожности, что он не захочет воспользоваться помощью моего двора для испробования от их величеств мирных условий, унизительных и неудобоприемлемых». «События это покажут, — сказал Кауниц. — Предполагаю, что ваш двор примет наше предложение посредничества, насчет чего нет еще ответа из Петербурга». Князь Голицын попросил его надеяться доброго успеха от этого предложения, и разговор кончился.